Глава 62. Ким глубоко вздохнула, прежде чем начать. Все вы знаете, что вчера вечером Джоанна Уэйт погибла в дорожно-транспортном происшествии, виновник которого скрылся. В ответ она увидела скорбно склоненные головы в полной тишине комнаты. Но вы не знаете того, что она кое-кого ждала, и этим человеком была я. Сотрудники Стоун обменялись взглядами, и она физически почувствовала их удивление. Ранее Джоанна прислала мне сообщение о том, что у нее есть кое-что рассказать мне. Но я приехала слишком поздно. Ким решила не раскрывать, где она была в момент получения сообщения. Зная то влияние, которое Алекс на нее оказывала, члены ее команды не обрадовались бы факту их встречи. «Она была жива, когда вы до нее добрались, командир?» — задал вопрос Брайант. «Очень короткое время», — ответила инспектор, стараясь избавиться от стоящей у нее перед глазами картины. Она все еще ощущала теплую кожу Джоанны на своей ладони. «А она смогла?» «Нет», — ответила Ким. «Дорожная полиция продолжает разбираться, но, по их мнению, это было случайное происшествие, виновник которого скрылся». «Но они ведь наверняка поймут, что оно связано с нашим делом», — подал голос Доусон. «Ничего они не поймут, пока не завершат свое расследование», — ответила инспектор. «А пока, Стейс, проверь все камеры наружного наблюдения в районе на тот случай, если дорожники будут смотреть на это иначе, чем мы». Констебль сделала пометку в своем блокноте. Ким постаралась забыть о лице Джоанны. Теперь она могла помочь ей лишь одним способом — разыскать мерзавца, который это сделал. А со своей собственной виной за то, что оказалась причиной, из-за которой Уэйт вышла на улицу, она разберется как-нибудь позже. «Ладно, а теперь переходим к делам вчерашним», — снова заговорила Стоун. «Мы выяснили, что смерть Шона Кофи Тодда не была случайной, хотя так и не смогли понять ее мотивы. На месте преступления работают эксперты, но пока безрезультатно. Прямо с утра я заехала к больницу Кристиану Фэллоузу, который пришел в сознание и находится в стабильном состоянии, но ничего не помнит и не видел лица напавшего на него. С нами он говорить не хочет, а родители не собираются на него давить». «Он ничего не видел?» — с сомнением в голосе спросил Брайант. «Так, может быть, хоть голос запомнил?» «Кажется, нет, а давить на него еще слишком рано», — покачала головой инспектор. «Думаю, что мальчик в ужасе. Посмотрим, как все пойдет, и, может быть, вернемся к разговору с ним позже. Кроме того, нам удалось узнать, что Сэдди кормили антидепрессантами ее матери, и что из комнаты девочки их вынесла Сафи». «Таблетками ее матери?» — переспросила Стейси. Детектив кивнула. «Плохо уже то, что 13-летняя девочка вообще принимала лекарства, а тут еще и не прописанные». «Позже мы зададим ее родителям вопрос об этом», — пообещала инспектор и повернулась к детективу-сержанту. «Кев нашел вагон и маленькую тележку дерьма, связанного с этой школой, но не уверен, что это как-то связано со смертью Сэдди», — честно признался Доусон. «В любом случае поделись с нами», — велела Ким. «Еще лишь только начался 8-й час, и начинать стучаться в двери было немного рановато. Мы знаем, что Шон был членом пиковой масти, так что расскажи нам, что ты выяснил». «За последние годы в школе произошло большое количество несчастных случаев, которые только с большим трудом удалось замолчать. И создается впечатление, что большинство из них связано с этими гребаными тайными обществами». Кевин бросил взгляд через стол на Стейси, ожидая услышать ее едкий комментарий. Но его не последовало. «У меня есть адреса 3 ребят, тихо ушедших в середине учебного года. Без всяких фанфар, трагедий, скандалов. Просто исчезли. Первую девочку, которую я посетил, забрала из школы ее мама. Это случилось после того, как ее посвящение в члены тайного общества привело беднягу на больничную койку, где ей пришлось бороться за собственную жизнь. Девочку заставляли прыгать звездой до тех пор, пока она не свалилась от приступа астмы». «Честно говоря, Кев», — Стоун нахмурилась, — «знаю, все знаю», — прервал ее коллега, — «знаю, что все это могло быть неудачной шуткой». «Именно так вы и подумали». «Я сам так и думал, пока не увидел второго, подростка 16 лет, живущего со своей бабушкой», — продолжал Доусон. «Хотя слово «живущий» не очень подходит, когда речь идет о Тристане Роке. Высшая карта его масти заставила мальчика выпить 4 галлона воды меньше, чем за 1 час, а это около 18 литров». Парнишка все заснял на телефон и практически допился до смерти. «Он что, умер?» — не поняла Стейси. «Это было бы к лучшему», — ответил ей сержант. «Оказывается, если выпить очень много воды за очень короткий промежуток времени, то почки не справятся с нагрузкой, и кровь станет водянистой. Клетки разбухнут, и...» В общем, все это не очень приятно выглядит. Мозг Тристана умер, а тело поддерживается аппаратами, пока его бабушка молится о чуде. «Боже!» — вырвалось у Брайанта. «А его родители?» «Удовлетворились соглашением о неразглашении и постановлением суда, запрещающим средствам массовой информации освещать данное происшествие». «Продолжай, Кев», — распорядилась Ким. «Такое впечатление, что в Хиткресте существует традиция полной безнаказанности. Никого за это даже не пожурили, не говоря уже о выдвижении каких-то обвинений. В этой школе больше всего на свете боятся скандалов. А о третьей семье я так ничего и не выяснил». «Почему?» — спросила Стейси. «Она переехала через несколько месяцев после того, как мальчик ушел из школы. Не оставили никакого адреса, а соседи общаются с ними только через третьих лиц. Их сосед с жутким псом упомянул о каком-то происшествии, но отказался о нем распространяться». Ким нахмурилась. Все это напоминало ей действия, испуганные до потери пульса семьи. «Продолжай в том же духе, Кев», — велела инспектор и повернулась к другой своей сотруднице. «Стейс, вчера я много времени посвятила вопросам финансов. Удалось выяснить, что не все родители платят одинаково за обучение своих детей в Хиткресте. Мне казалось, что годовая плата там вещь фиксированная», — заметила Ким. «И вы тоже так подумали, да?» — оживилась Вуд. «А между прочим, некоторые семьи платят в год всего 26 штук, хотя есть и такие, которые платят 39, а в среднем при этом получается 34 в год». Стоун оставалось только надеяться, что такие деньжища тратятся на воспитание будущих врачей, физиков, экономистов и миротворцев, на будущих лауреатов Нобелевской премии, на людей, у которых будет возможность творить добро, хотя раскопки Доусона уже пробили большую брешь в этом ее мировоззрении. «Минутку», — сказала инспектор, услышав звонок телефона. «Китс?» — спросила она в трубку, прочитав имя звонившего на экране. «Вы почтете вашим присутствием вскрытие Джоанны Уэйт сегодня утром?» — спросил патологоанатом. «На этот раз без меня», — ответила Стоун, стараясь не думать о том, что ей не хочется видеть, как Китс, несмотря на весь его такт, будет осквернять тело Джоанны. Дорожники определили это как дорожное происшествие, при котором виновный скрылся. Управление дорожной полиции располагалось в Челмсливуд и Уэнсбери и отвечало за происшествия на всех дорогах, за исключением скоростных автомагистралей. Группы разборов, относящиеся к этому управлению, занимались расследованиями всех происшествий, закончившихся тяжкими телесными повреждениями или смертью. «А, так значит, она уже не учительница в школе, где вы сейчас расследуете убийство двоих детей?» — язвительно уточнил Китс. Ким закатила глаза. «Вы прекрасно знаете ответ, но это не мое дело, а у меня строжайшее указание вести себя в соответствии с...» «Тогда я предлагаю вам заехать ко мне на чашечку кофе», — резко прервал ее патологоанатом и бросил трубку. Китс приглашает ее поболтать. «Что, черт возьми, происходит?»